Глава 39. Статус. Юлия Новикова. Несколько секунд я сидела молча, чтобы немного успокоиться и не наговорить лишнего, используя все нецензурные слова, которые успела узнать в новое время. «Наверное, вас интересует вопрос, почему я принял подобное решение?» — самодовольно спросил Говард, так и не дождавшись от меня гневной вспышки. «Безусловно», — сквозь зубы процедила я. «Эта поездка очень опасна для вас, Юлии. На границе сектора сейчас очень неспокойно, и я не хочу подвергать вас этому неоправданному риску. Конечно, я понимаю все благородные мотивы, которыми вы руководствуетесь, и мне тоже жалко этого маленького марского кота, но ваша жизнь гораздо ценнее всех этих глупостей. Вы очень отзывчивая и добрая девушка. Но вам заморочили голову в заповеднике», — заявил Говард, подвигая кресло ближе к моему. Мужчина протянул руку и осторожно коснулся моей ладони, но я выдернула ее и отодвинула свой стул немного дальше. «Другими словами, вы считаете меня наивной и неспособной принимать самостоятельные решения?» — холодно уточнила я. «Ну, зачем же так грубо? Просто вы еще очень молоды, и опыт вашего общения в новой реальности был сильно ограничен. Сначала реабилитационный центр, потом закрытый зоокомплекс. Вы еще практически ничего не видели, а уже готовы принести себя в жертву ради шанса на спасение какого-то животного». Мягким, сочувствующим тоном произнес Говард. «Может, я бы и поверила, что действия этого типа основаны на заботе обо мне неразумной, но слишком уж расчетливым и холодным был взгляд его зеленых глаз. Я не так глупа и самоотвержена, как вы обо мне думаете, Дэйв. Да и не настолько молода, чтобы не иметь опыта принимать самостоятельные решения. Быть может, я вас удивлю, но в мое время жизнь была намного сложнее, и люди взрослели гораздо раньше. В свои 35 лет я владела собственным бизнесом, который основала и развела практически с нуля, не имея поддержки родных и близких. Я уверена, что эта поездка не настолько опасна, как вы утверждаете. Поэтому настаиваю на том, чтобы завизировали мою заявку», — непреклонно ответила я. «К сожалению, вы не имеете права на чем-либо настаивать, мисс Новикова. К тому же отказ я оформил официально и уже зарегистрировал его в реестре. Отменить его нельзя, а значит, по закону вы можете подать новое прошение не раньше, чем через полгода. Если же вы улетите с Земли без разрешения, то лишитесь возможности когда-нибудь вернуться домой. И обжаловать этот факт не получится», — холодно сказал Говард. «Получается, что из-за Говарда я должна сделать выбор — спасти Ару, но лишиться возможности вернуться на родную планету или позволить малышу погибнуть в неволе? Вот урод! Вы!» Едва не сорвалась я, от гнева внутри все бурлило, а перед глазами стояла красная пелена. Мне с трудом удалось сдержать тот поток брани, который хотелось вылить на голову этого гада. Холодные зеленые глаза инспектора взирали на меня с иронией и ожиданием, как будто мужчина ждал взрыва и наслаждался моей злостью и бессилием. Как бы ни хотелось дать волю чувствам, но именно этот взгляд охладил мой пыл и заставил думать. «Зачем? Чего вы добиваетесь, Дэйв? Только не нужно говорить мне о вашей заботе и прочих глупостях. Чего вы лично от меня хотите?» — спросила я, смело встречаясь с министерским куратором. «Я вам уже говорил, Юлия, у меня очень серьезные намерения в отношении вас. Поэтому я не хочу, чтобы вы себя угробили из-за котенка и сиюминутной прихоти». Спокойно отозвался гаденыш. «Вы в своем уме, Дэйв! Я вам четко дала понять, что вы мне не интересны в личном плане. И вообще, у меня отношения с другим мужчиной!» — возмутилась я. «Вы говорите о своей симпатии к мистеру Норману? Я несколько разочарован подобным выбором, но понимаю маленькие женские слабости и готов подождать некоторое время, пока эта блажь у вас не пройдет. Данный человек совсем не подходящая партия для вас, Юлия. Думаю, вам будет интересно, что благодаря инициативе Нормана и его родственников вас продержали в Криосне дольше необходимого и вообще едва не утилизировали». С явным предвкушением сказал Говард и был разочарован отсутствием удивления и других бурных эмоций на моем лице. «Я знаю, как и то, что Эмили разведен и лишен лицензии на врачебную практику. Но это не мешает мне любить его. И вообще, я не понимаю, почему мы с вами сейчас обсуждаем мою личную жизнь. Вы мой куратор от муниципалитета, но не более того. Я вам даже не нравлюсь. Так ради чего весь этот спектакль? О каких серьезных намерениях вы вообще говорите?» Начала терять терпение я. «Вы не правы, Юли. Я нахожу вас очень привлекательной и интересной женщиной. А кроме того, мы оба можем дать друг другу то, что каждый из нас хочет», заявил этот ненормальный тип. «Например?» Не поняла я данной теории взаимовыгодного обмена. «Вы станете моей супругой и поможете продвинуться на новую должность. А я подарю вам обеспеченную красивую жизнь. Если так хотите, могу даже слетать с вами на Умару, чтобы освободить кота», скривившись, добавил Говард. «Вы ненормальный. Каким образом я могу помочь вашей карьере?» Не удержалась я от нелестного высказывания. «Ну что вы, Юлия, со мной все в порядке. Дело в том, что я давно перерос это место». Все же снизошел до пояснений чиновник, похлопав по подлокотникам рабочего кресла. «Сейчас я претендую на вакансию главного советника по связям с общественностью», добавил куратор, как будто это все поясняло. «Бог вам в помощь, Дэйв! Но при чем здесь я? Для чего вы отравляете мне жизнь?» — огрызнулась я. «У меня есть связи, опыт и деньги, но не хватает публичности. Поэтому мне нужна не просто жена, а девушка, с помощью которой я смогу заявить о себе. Ваша история для этого подходит идеально, Юли. Центр Лебедева временно замял шумиху вокруг вашего имени, но я со своими возможностями могу сделать вас знаменитостью. Я бы даже сказал, звездой. А я рядом с вами буду не просто человеком, воспользовавшимся чужой популярностью, а личностью, заявившей о вас миру. Человеком, который заставил сиять эту звезду», — воодушевленно вещал этот псих. «Даже не хочу спрашивать, каким образом вы планируете все это осуществлять. Мне интересно другое. Как вы, Дэйв, собираетесь выполнять свою часть сделки? Чисто гипотетически, каким образом вы поможете мне отвезти Ару на Умару, если официально отказали по моей заявке? Разве можно обойти закон?» Немного схитрила я, вкладывая в голос немного обещания и флирта. «Обойти закон нельзя. Но можно поменять ваш статус с помощью брака со мной. И тогда никакие разрешения на путешествие вам не будут нужны», — хитро улыбаясь, сказал Говард. «То есть, если я выйду замуж, то стану полноправной гражданкой?» — уточнила я. «Да. Если вы станете моей супругой, то получите полные права», — с некоторым нажимом произнес чиновник, смекнув, что сболтнул лишнего. «Я не вышла бы за вас замуж, даже в том случае, если бы вы остались последним мужчиной на земле, Дэйв. Прощайте, мистер Говард. Я сегодня же подам прошение о смене куратора и заявлю о превышении вами полномочий». Зло выплюнула я и ушла. Жаль, что двери тут автоматические, и хлопнуть ими нельзя.